Наши дни — Франция. Экскурсия, конечно, экскурсия, но Алена на нее не спешила. Наша героиня точно знала, что ей нужно хорошенько подумать. Например, о том, что мсье Верн вряд ли врет. Ведь очень легко проверить, что он не был в бассейне, а значит, не видел там Алену с синяком и не мог сообщить об этом дочери. Следовательно, видел и сообщил кто-то другой. Но кто? С кем из тех, кто знал Алену, могла пересечься с Викторией Николь? Кстати, а зачем вообще было упоминать о синяке? Ну, это вопрос второй. Да не зачем, просто так. Между прочим, тоже причина, правда, только для женщин, что некоторым образом сужает круг подозреваемых. Подозреваемых женщин, но не мужчин. В самом деле, женщин во всей происходящей истории раз-два и обчелся, особенно учитывая, что нужная женщина должна была оказаться в бассейне одновременно с семейством де Тур и примкнувшей к ним русской писательницы и непременно знать Николь Беарн, ныне Джейби. Честно говоря, женщина, подходящая по всем параметрам, наличествовала всего одна. И мысль о ней очень беспокоила Алену. Кроме того, было еще кое-что, о чем нашей героине следовало в этой связи поразмышлять. Об исчезновении фотографий из холла бассейна. А также о черном телефоне марки Samsung, который чуть не упал со стола дежурной. Ну и красный Citroën заслуживал внимания. И вообще много чего. Для того, чтобы поразмышлять хорошенько, плодотворно, писательнице Дмитриевой немедленно требовалось оказаться в некоем месте, где ее не будут отвлекать шум и мельканье людей. Она бы ушла в парк, но ворота оттуда были закрыты. Алена рассеянно оглядела двор замка, снова уставилась на здание, и тут ей на глаза попала боковая дверь. Тогда, после экскурсии, ее группа выходила из шато именно через нее. За дверью, помнится, находится одна из боковых лестниц, имеющая всего два выхода на этажи, на второй и на третий, в большую галерею. Но если экскурсанты по ней выходят, то сейчас, когда экскурсия еще не началась, там точно никого нет. И пройдет не меньше часа, прежде чем кто-то появится. Самое то. За час можно многое успеть, а главное, будет время сосредоточиться. Алена украдкой осмотрелась и, словно невзначай, приблизилась к двери. Ну, мало ли что ей нужно. Например, подержаться за историческую латунную ручку, за которую, не исключено, держался сам адмирал Калинги или, на худой конец, граф Эдуард Талле, некогда служивший посланником в Китае или консулом. Да невелика разница. Алена юркнула за дверь и сразу выглянула снова. Никто не бросился вслед, никто не махал руками, никто не окликал. Ее не заметили. Вот и замечательно. Алена хотела остаться прямо здесь и немедленно начать дедуктивный процесс. Но кругом царил довольно сырой полумрак. Присесть можно было только на ступеньки, а они здесь внизу были неприглядно серыми и источали вековую, омертвелую стужу. Наша героиня поднялась на один пролет и увидела ту самую дверь, за которой находилась какая-то из комнат. Не то парадная столовая, не то малая гостиная, она уже забыла. Не удержалась и заглянула. Ага, тут малая столовая, более напоминающая тронный зал. Здесь некогда обедал знаменитый адмирал Гугенот. А прямо перед собой Алена увидела карту, ту самую карту Парижа времен Карла IX, которую разглядывала с таким восторгом в прошлый раз. Латинский квартал, остров Сите, предместье Сен-Оноре, Пон-Неф, Мост менял, Малый мост, Сен-Мишель. Кстати, по-прежнему с какой-то пошлой красной каракулей посередине. Ну вот, а она-то надеялась, что эту пакость как-то стерли или замазали. Хотя, как такое варварство замажешь? Вот и будет оскорблять взгляд неразборчивая загогулина вариант бессмертного «Здесь был Вася посреди моста Сен-Мишель», да еще в сердечке. И вдруг Алене показалось, что она сейчас упадет в обморок. Упадет, потому что мысль нелепая, как шальная пуля, пущенная в одного человека, но попавшая в другого, поразила ее. Да, это так, по-французски. Но почему? Ведь должно читаться иначе. Все понятно. Владивосток, говорил Жан Бланкет. Владивосток. Алена слабо улыбнулась, поражаясь той нелепой версии, которая вдруг родила свое воображение. Вообще, это была, конечно, никакая не версия и даже не догадка, потому что она не несла никакой информации. То есть Алена совершенно ничего не знала. Догадка напоминала иголку без нитки. Нитка еще не вдета в игольное ушко, но игла уже впилась в ткань, уже сцепила разрозненные лоскутки. Осталось их сшить, закрепить информацией, подтвердить или опровергнуть. Только у Алены такой нитки информации не было. Она не знала толком, где и что узнать, и даже не вполне отдавала себе отчет в том, какие вопросы задавать, кроме главного. Каким, черт побери, 100 тысяч чертей побери, каким образом Виктория Джейби могла узнать про синяк Алены? Да, вот главный вопрос. Остальные, ну, чуть позже она додумается до их связи и формулировки, а пока место, срочно требуется уединенное место. Такое, где можно немедленно и относительно спокойно уложить в голове мысли, которые кололись, выпирали, торчали в разные стороны, отчего Алена снова вспомнила про страшилу мудрого с его иголками и булавками. Нужно было бы подойти поближе к карте, рассмотреть ее толком, но за дверью уже слышались голоса. Вот-вот сюда войдут экскурсанты, поэтому детективщица кинулась наутек. Поднялась на следующий этаж, приоткрыла единственную на площадке дверь и обнаружила за ней большую галерею. Может, тут пока посидеть? Светло, тихо, несколько стульев у стен для притомившихся туристов, но здесь запросто может оказаться исправная камера наблюдения, а ей совершенно незачем привлекать к своей персоне внимание охраны. Нет, лучше посмотреть, куда дальше ведет лестница. Алена преодолела еще два пролета, испытывая эстетическое наслаждение от того, что ступает по прекрасным беломраморным ступеням, и увидела перед собой очередную дверь. В происходящем было что-то неправдоподобное, сказочное, в том числе и в довольно массивной двери, которую пришлось толкать изо всей силы, чтобы она открылась. Но тут створка с тяжелым стуком врезалась в стену, и писательница мельком подумала, что если бы сейчас с той стороны прятался человек, он грохнулся бы в нокаут от удара средневекового дуба. Алена осторожно вошла и оказалась в совершенно круглой, маленькой комнатке. Узкие, длинные, от пола до потолка окна находились в глубоких нишах, отчего в помещении царил загадочный полумрак. Мебели здесь не было никакой, только к одной из стен прислонялись два огромных, чуть не в рост человека, джутовых мешка, чем-то набитых и очень деловито припорошенных цементом. Почему-то при взгляде на них Алене вспомнился Николай Васильевич Гоголь, русский писатель. Да при чем тут вообще Гоголь? Посреди комнаты стоял ящик с песком. В нем громоздился еще один мешок. Рядом с ящиком на расстеленном картоне ведерки с краской. Понятно. Здесь идет ремонт. Да ведь это знаменитая башня Лиги. Ну да, мсье Беарн еще в прошлый раз говорил, что возникли какие-то проблемы с фресками. Но, судя по количеству стройматериалов, проблемы не только с фресками. Расходников тут на изрядный, довольно капитальный ремонт. Правда, рабочих не видно. Вот и хорошо. Противно, как краской пахнет. Фу! Не уйти ли? Но куда? Ладно, можно около окна постоять. Окна-то тут открыты. Алена взглянула на потолок. В башне царил стойкий полумрак. Наверное, светло здесь бывает только, когда солнце заглянет в одно из стрельчатых окон. Или если электричество включить, но сейчас лучше этого не делать. Вдруг кто-то заметит. А ей свет не особенно нужен. Правда, знаменитых фресок практически не видно. Ну и бог с ними. Алена ведь не на экскурсию сюда пришла, а думать. Ага, некая мебель все же имеет место быть. В одной из ниш стоит очень удобный дубовый, не исключено, что клинический исторический табурет. Писательница с удовольствием села на него, достала блокнот, ручку. У нее всегда обострялся мыслительный процесс, когда она хваталась, как утопающая за соломинку, за эти атрибуты своего ремесла. Нет, ну, в самом деле, ну, не пальцем же голову подпирать, и начала думать. Итак, Николь Беарн, она же Джейби, и синяк Алены Дмитриевой. Начнем снова от печки. Сказать Виктории о синяке мог только человек, который видел Алену сначала без украшения, а потом уже с ним. Причем он должен знать Викторию, а также знать, что она Алену тоже видела без синяка. Однако в бессинячном состоянии наша героиня была с Викторией, ее любовником, любовницей, нужно подчеркнуть, только в одном единственном месте. Вот в этом самом Шато Талле, на экскурсии. Тогда же рядом с ними находилась еще одна знакомая персона, дежурная из бассейна в Тоннере. Да, да, она та самая дама маленького роста с точеным красивым недобрым лицом и в полудетской юбочке, на которую Алена обратила внимание возле туалетной комнаты замка. Сегодня в бассейне она была в брючках, но лицо-то не изменилось. Дама все так же часто, словно испуганно моргала, то ли от волнения, то ли от удивления. Алена ее узнала, хоть и не сразу. А ну и понятно, другая обстановка, другая одежда. Толчок воспоминанию дало именно моргание. Вот дежурная точно видела Алену сначала без синяка в замке, а потом с синяком в бассейне, и могла сказать об этом Виктории. Между прочим, вполне правдоподобно получается. Ведь если Виктория, дочь Жибе Беарна, живущего в Тоннере, значит, она тоже жила и выросла в Тоннере, и наверняка бывала в бассейне, который существует самое малое 15 лет. Эсме говорил, что учился там плавать мальчиком и всегда оставался любимым спортивным заведением всей округи. Если предположить, что дежурная, жена того грубого тренера, о котором упоминал Эсме, то она работает в бассейне давно, следовательно, вполне могла знать и помнить Виктории. Нет, все это может оказаться ерундой, притянутой за уши. Алена приуныла, но пока все складывается очень логично. Детективщица приободрилась. Итак, Виктория, некогда звавшаяся Николь, и дежурная. А как ее фамилия, кстати? Алена написала еще одну смс-ку Марине, присовокупив к своему вопросу: «Несколько извини, дорогая, умоляю, не сердись, без твоей помощи не справлюсь» и прочих таких же заискивающих штучек, призванных смягчить сердце подруги, которая будет вынуждена оторваться от семейных забот и заняться выполнением просьбы взбалмошной гости из России. Впрочем, Марина как-то раз неосторожно обмолвилась, что это доставляет ей удовольствие. Ну, короче, Виктори и мадам Н, назовем пока дежурную из бассейна так, встретились в Талле и начали болтать. Стоп! В Талле Виктори общалась только со своим спутником, или, вернее сказать, спутницей Луи Огюста. Даже отцу не было ею брошено ни слова, кроме издевательских междометий около картины графа Эдуарда Талле. Тем более Алена не замечала приватной болтовни между ней и мадам Н. А ведь наша героиня по известной причине наблюдала за экскурсантами довольно внимательно. Ну и ладно, не болтали. Может, друг друга забыли, не узнали или просто некогда поссорились и не пожелали мириться. Но тогда с какого перепугу мадам Н через несколько дней бросается сообщать Виктории о том, что физиономия некой дамы, которая тоже была на экскурсии в Талле, украсилась синяком. О подобном говорят только с близкими приятельницами, с которыми обо всем уже давным-давно переговорено, больше не о чем, вот и треплются о всякой ерундовской ерундятины. А Виктория и мадам Н вряд ли были такими уж подругами. Не похожи. И возраст разный, раздался мелодичный звон. Алена испуганно подскочила, чуть не свалившись с замечательного дубового табурета. Пришла СМС-ка от Марины. Звук раскатисто отразился от стен, словно рядом ударили в колокол. И Алена поспешно переключила телефон на режим без звука. Вдруг кто-нибудь услышит раскатистые переливы и придет проверить, что тут творится. А мыслительный процесс еще далеко не закончен и по-прежнему требует уединения. Алена открыла послание и сначала оторопела. Потом принялась хохотать. Марина явно хорошо знала дежурную из бассейна. И неудивительно, ведь детуры посещали бассейн каждый раз, когда отдыхали в Муляне, то есть каждое лето уже несколько сезонов подряд. Поэтому на вопрос о фамилии дамы подруга ответила сразу. Фамилия дежурной оказалась Вассерман. Звали ее Мария, фамилия была Вассерман. И чем дольше Алена вчитывалась в СМС-ку, тем больше ее трясло от смеха. Смеялась детективщица над собой, потому что нет. Вы сейчас тоже будете смеяться? Ей сразу вспомнилось, как Берн обмолвился, что фамилия его дочери Вассерман по первому мужу. Вассерман! А еще писательницы вспомнили слова Эсме о том, что бывший тренер, жена которого работала дежурной в бассейне, уходил к другой женщине, куда-то уезжал, но вроде бы вернулся в семью, а может и нет. Да ведь, судя по всему, Николь и была другой женщиной. Тренер соблазнил молоденькую девушку, а может, это та его соблазнила, обычная история. Потом они поженились, но вскоре поняли, что рядом им делать нечего. Любовь, как говорится, растаяла в тумане льдинкою. Возможно, также наклонности мсье Вассермана пошли вперекос с извращенными наклонностями Николь. В общем, пара рассталась. Видимо, разрыв был связан с каким-то скандалом, поэтому мужчина уехал. В любом случае, мадам Вассерман вряд ли относится к злодейке-разлучнице Николь настолько дружелюбно, чтобы обсуждать с ней чей-то синяк. Зато понятно, почему они обе даже не смотрели друг на друга, случайно оказавшись в группе туристов. Кстати, вполне вероятно, мадам Вассерман и не узнала Николь в образе юноши, поглощенная созерцанием экспозиции. «Ну кто же тогда сказал Виктории Джейби про синяк?» Упираясь в этот вопрос и по-прежнему не находя ответа, Алена начинала просто-таки бесноваться. И потому оставила бесплодные попытки отыскать разгадку. Может быть, удастся подобраться к ней, ответив на другие вопросы? Например, на те, которые один за другим возникали по поводу мадам Вассерман, в смысле, первой мадам, не Николь. Алена для себя решила их называть мадам и Викторией, чтобы не путаться. Так вот, вопросы насчет мадам и, прежде всего, относительно номера телефона, который высветился на дисплее ее Самсунга. Алена заметила всего несколько цифр, но они были как раз те, с которых начинался номер, зашифрованный буквами на автобусном билете. Конечно, возможно, дальше, после увиденных Аленой 064522, шли другие цифры, а не 1659, но, честно говоря, ей в такое предположение не верилось. А кому поверилось бы? Вероятность этого предполагала такой уровень совпадений, который казался невероятным даже Алене Дмитриевой, большой любительнице невероятностей, считавшей, что детектив как литературный жанр основан именно на искусстве совпадений. Ну, допустим, в ее мыслительном процессе сейчас все было основано на этом магическом слове. Номер тот же самый. Он высветился на дисплее, но рядом с ним не было ни имени, ни фамилии, ни какого-то еще слова, означающего звонившего. Значит, либо человек звонил впервые, либо его номер мадам знала так хорошо, что он не нуждался в сохранении. Ой, стоп! Нет. Человек мог звонить и не впервые, а номер мог не нуждаться в сохранении, потому что не имел для мадам никакого значения. Такое же тоже возможно? Да запросто. Зато данный номер имел значение для Алены, просто потому что она нашла его на билете в музыкальном ящике. Просто потому что на нем были написаны волшебные слова. «Дева-фей». Интересно, прицепилась бы она к этому номеру, если бы там оказался какой-нибудь невыразительный набор букв? Ну, например, ее собственный телефон смотрелся бы ужасно скучно. «Ж-э-фо-э-зг-дв-б-в». Да и по-французски тоже уныло. Даже разглядывать неохота. Она и не стала бы. Но «деба», «пей» — эти чарующие слова, может быть, не имели отношения к французскому, но имели к полету воображения, столь же странному и болезненному процессу, как любовь. Они-то и заставили Алену встрепенуться и встревожиться. И ее тревога не иссякала. Каким образом мадам связана с обладателем загадочного номера? Кто он? Откуда знает Джен? Да-да, Алена по-прежнему была убеждена, что мужчина, с которым она говорила, позвонив по расшифрованному номеру, и китаянка из России, пропавшая уборщица из Талле, знакомы. Не зря же Жак Бланкет слышал от Джен цифры. Если бы узнать, кому принадлежит номер, наверное, на очень многие вопросы появились бы ответы. Вот если бы Алена была сейчас не в башне Лиги, в Талле, в Бургундии, а в своем Нижнем Горьком, да даже и вообще в России, она непременно позвонила бы начальнику следственного отдела городского УВД Льву Ивановичу Муравьеву, своему не почитателю и не читателю, не поклоннику, а ехидному, насмешнику, недоверчивому брюзге, который, несмотря ни на что, иногда помогал ей. Даже, кстати, участвовал в спасении ее жизни. И, конечно, Лев Иванович, всяко издеваясь над причудами Елены Дмитриевны, зная, что она не выносит своего настоящего имени, в паспорте записанного, Муравьев называл писательницу так нарочно, все же выполнил бы ее просьбу Муравьев привык, что у пресловутой Елены Дмитриевны порой случаются совершенно судьбоносные догадки. А здесь, во Франции, у нее такого человека нет. Ну, строго говоря, Диего Малгастадор зимой сего года вполне мог убедиться, что русская красавица на многое способна. Однако это было зимой. Ну вот представьте себе, что вы французский полицейский агент. Ныне жандарм, не суть важно. А вам вдруг звонит скандальная русская особа и требует простучать базу данных мобильной связи всей Французской Республики, потому что ей срочно взбрело в голову проверить номер, который был зашифрован на билетике. Как бы вы прореагировали? А то-то же. Вообще говоря, с билетиком тоже еще предстоит разобраться. Но чуть позже. Телефон в Аленином кармане вздрогнул, завибрировал, хотя и не издал ни звука. Пришло сразу два сообщения от Марины. В первом находился адрес интернет-сайта. Ну и ну. Так просто. Алена могла бы и сама догадаться. Второе сообщение содержало вполне ожидаемые сведения и всерьез насторожило нашу героиню. О, Боже! Ну как же справиться с этими иголками и нитками? Спокойно. Думать надо не обо всех сразу, а в порядке очереди. Вот сейчас настало время подумать об исчезнувших фотографиях.